Блестящая карьера технолога закончилась, так и не успев набрать рост. Это диагноз. Начал говорить с телевизором, размышляю я вслух. Нет ничего страшного в том, чтобы поговорить с умным собеседником. Куда ты рвешься, малыш? Дроздов притянул к себе игуану, пытавшуюся соскочить. Он еще маленький, но жутко любознательный. Так. Главное спокойствие. Я понимаю, что я говорю с телевизором. Следовательно, отдаю себе отчет в том, что делаю. Следовательно, так. Что следовательно? Следовательно, я еще не до конца сошел с ума. Не исключено, что я еще сплю. Мы все в какой-то степени спим, Антон. Пока нас не разбудит, либо пока мы не научимся управлять своими снами. Или просто управлять. Допустим, ты спишь. Очень хотелось бы допустить. Ну, так и спи. А я тебе про игуан пока расскажу. Ага. Давай. Господи, пусть все-таки это будет сон, а? Слушай, одно из наиболее обычных и широко распространенных групп игуан являются многочисленные виды рода анолис. Большинство из них характеризуется треугольной, расширенной сзади головой, стройным, умеренно сжатым с боков туловищем, с четырьмя хорошо развитыми ногами, из которых задние... Ну и хули, нафига мне эти игуаны? Антон, ты случайно не характеризуешься треугольной, расширенной сзади головой? Я за тобой такого не заметил. Вроде. Или я ошибаюсь? Я уже сам не знаю, что меня характеризует и вообще, есть ли у меня голова. Заканчивай бодягу свою, спать хочу. А раз не знаешь, так сиди и слушай. Пожилой человек тебе интересные вещи рассказывает, а ты еще и материшься. Некрасиво. Другой бы извинился, а ты тут споришь. Ну что, видимо, реально я сбрендил. Поздно кривляться, придется пройти весь этот бред до конца. Извините, я не хотел вас обидеть. Говорю я и тянусь за новой сигаретой. Прощаю, я не злой. Так вот, задние лапы заметно длиннее передних и длинным, постепенно утончающимся хвостом. Игуаны довольно своенравные существа, привыкшие к определенной среде обитания. Как этот красавчик анолис. Он тебе нравится, Антон? Безумно. И мне тоже. Его Гоша зовут. А Гоша, познакомься с Антоном. То ли Дроздов ущипнул ящерицу, то ли она тоже была разумна. Но факт остается фактом. Игуана слегка повернула голову и выпучила на меня глазище. За спиной Дроздова в этот момент зажегся большой экран с картинкой морского побережья. У самой воды лежали камни, на которых грелись три довольно большие ящерицы. Игуаны живут по берегам водоемов, хотя встречаются и древесные виды, продолжал он. Посмотрим на них в привычной среде обитания. С этими словами он отпустил игуану на пол, а сам шагнул в экран. Самки игуан очень любят нежиться под лучами тропического солнца. Солнце самое лучшее, что может быть в их понимании. В жаркую июньскую погоду они спариваются с самцами и затем откладывают яйца. В неволе этого добиться очень сложно. Как ты думаешь, Антон, что может заставить самочек игуан изменить привычной среде обитания в пользу московской студии? А зачем им это нужно? Им, по-моему, и так неплохо. Им это совершенно не нужно, но, допустим, это нужно нам, чтобы они плодились не под солнцем тропиков, а в морозной Москве. Какая же дура игуана соскочит с этой ривьеры к тебе в Останкино, ухмыльнулся я. Значит, надо объяснить игуане, чем тропическое солнце хуже нашей студии, не так ли? В этот момент у меня заломило в висках. Слова Вербицкого о том, что можно доказать, что солнце вреднее луны, равно как и наоборот, сошлись с изменением среды обитания этих чертовых игуан. Я подошел вплотную к экрану. «Простите, а можно поподробнее про то, чем заменить солнце?» «Про это мы еще вспомним. Не торопись. Давай сначала разберемся с самим солнцем. Игуаны – очень игривые создания. Их любознательность – настоящая находка для исследователей». Дроздов вынул из кармана мягкую игрушку в виде пушистого розового кролика и аккуратно положил на камень перед игуанами. Игуаны некоторое время наблюдали за кроликом, затем по одной подползли к нему. Самая бесстрашная игуана потрогала его лапой. Убедившись, что опасности нет, все трое улеглись рядом с ним. На мордах игуан нарисовалось блаженство. «Кролик – очень хорошая игрушка. Он не может причинить вреда игуанам. Они придут сюда завтра и также лягут рядом с ним». За спиной Дроздова день быстро сменился ночью, затем снова наступил день, и после нескольких смен кадров я снова увидел игуан, лежащих рядом с кроликом. «Они, кажется, привыкли», — резюмировал я. «Точно, проведем эксперимент». Дроздов вытащил из кармана огромную лупу и поставил ее между мордой кролика и игуанами. Через лупу на меня и игуан смотрели огромные глаза и два желтых резца. Все это напоминало сцену из фильма «Маска», когда на собаку надели маску древнего божества, и она внезапно превратилась в крокодила. Ящерицы бросились в рассыпную. Дроздов убрал лупу в карман. «Кажется, ничего не изменилось. Правда, Антон? Кролик остался прежним, но ящерицы больше не придут сюда греться». «Спецэффекты? Чистый Голливуд. Не ожидал от вас такого». «Никакого Голливуда. В тебе, во мне, во всех нас есть разные черты. А выставив на показ лучшие из них, мы кажемся добрыми. Выставив худшие, кажемся злыми. Но меняемся ли мы сами от этого? А становимся ли мы злее или добрее?» «Шельмовство фокусника», — тихо сказал я, пораженный простотой открытия. «Мы называем это масштабированием нужных деталей». «Стойте, стойте, я понял. Мы сумели их напугать. Но цель-то была другая». «Антон, ты очень торопишься. Это хорошо для быстрого просмотра анкет на сайте знакомств, но не для исследователя». Я смутился и даже хотел пуститься в полемику по поводу незнакомки, но передумал, ощутив себя стоящим на пороге близкой развязки. Дроздов пошел куда-то в кусты и вытащил оттуда трясущую головой игуану. «Она в стрессе, малышка. Пойдем, пойдем. Напугал тебя зайчик». Он шагнул обратно в студию и подошел к груди камней, которую я сначала не заметил. Положив на камни игуану, он погладил ее, приговаривая: «Все хорошо, принцесса. Сейчас солнышко выглянет, и Гоша придет. Познакомишься с Гошей?» Дроздов подошел к стене, нажал на клавишу, и над камнями зажглась яркая лампа дневного света. «Вот и солнышко вышло. Тепло, ярко. Тебе нравится, принцесса?» Игуана посмотрела на него, потом на меня, потом подняла глаза к лампе и довольно прищурилась. «А вот и яркое московское солнце!» — вырвалось у меня. Откуда-то сбоку выполз Гоша. Медленно продвинулся к камню. Затем взобрался на него. Какое-то время они лежали рядом, но вот Гоша повернулся к нам мордой и стал карабкаться на принцессу. Обе ящерицы дружно закивали головами. «Совсем как люди. Не будем их смущать. У них начались брачные игры», — промурлыкал Дроздов. Я сидел и не мог вымолвить ни слова. Система будто бы пустила меня внутрь. Все стало настолько просто и ясно, что я невольно засомневался в собственных интеллектуальных способностях. Это было так очевидно, что даже третьеклассник смог бы освоить эту технику. Да что там, все мы изначально знали этот фокус с детства. Самое сложное оказалось допустить то, что он работает в любой ситуации. Я хочу сказать, простите, «Мне с детства нравилась ваша программа. Я просто не понял, к чему все это. Сами понимаете, я же тут первый раз. Я думал, все сложнее, а тут... Хотя, конечно, все очень сложно, просто... Ой, что-то я запутался совсем». «Просто любому исследователю нужно уметь наблюдать, Антоша, и возвращаться к опыту простых вещей для управления более сложными процессами. Мир животных – удивительная кладовая знаний». «Да, но я хотел бы сказать, есть одна сложность. Люди не игуаны, они не перепутают солнце с лампочкой». «Антон, ты либо невнимательно следишь, либо действительно не ту профессию выбрал». Дроздов стал раздражаться. «Сначала нужно разобраться, что для человека важнее – название предмета или его суть». «То есть электрический свет...» «Антон, наша передача подходит к концу. Свет изучают в очевидном невероятном. Я слабоват в физике. На мой взгляд, неважно, каким словом ты это назовешь. Допускаю, что во Вселенной кому-то и наше Солнце покажется настольной лампой. Равно как и наоборот». «Постойте, у меня последний вопрос. Я чувствовал, что хочу спросить что-то очень важное, но от волнения не мог сформулировать конкретно». Дроздов повернулся ко мне спиной и направился вглубь экрана. «Я хочу спросить, послушайте, прошу вас, где взять такую лупу и такого зайца, чтобы все разом...» Дроздов вернулся, подошел вплотную к экрану и постучал пальцем по стеклу. «В мое время кинескоп называли линзой. Спокойной ночи». Экран погас. Я еще довольно долго сидел, как громом пораженный. Простые истины. Казалось, всегда были где-то в глубине меня, и сейчас они стали по капле просачиваться в мой мозг. Я чувствовал себя буровой вышкой, которая долгие годы долбит землю, и вот, наконец, тонкой струйкой стал бить нефтяной фонтан. Буровики работали пока еще не умело, на ощупь, но все это было неважно. Главным оставалось чувство, что залежи, покоившиеся в глубине долгие годы, наконец-то открыты. Дело за малым. За техникой добычи. Хорошая аналогия. Самое ужасное, подумал я, это не забыть все увиденное до завтра. Я лег в кровать и укрылся одеялом. Повернувшись на бок, я вполголоса сказал: «Где ж зайца-то взять?» И после этого окончательно уснул.